Эпиграф. Как обидно чудным даром, Божьим даром обладать, зная, что растратишь даром золотую благодать. И не только зря растратишь, жемчуг свиньям раздаря, но еще к нему доплатишь жизнь, погубленную зря. Георгий Иванов. Часть первая. Но трудно мне дышать без слов. Глава первая. Я время ощущаю только ночью. Ника Турбина, Торбина, родилась в Ялте 17 декабря 1974 года во вторник в 17 часов 30 минут с весом 3 килограмма 400 граммов, с черными кудрями, раскосыми глазами и желтоватым от детской желтухи лицом. По этому поводу ее мама, Майя Анатольевна Никоноркина, в дальнейшем Майя, написала бабушке Людмиле Владимировне Карповой такую записку: «Если будет война с Китаем, то нас не убьют». Роды были по тем временам не очень тяжелые, хотя все лицо Майи от напряжения было красным в течение 2 месяцев, словно на него надели маску из лопнувших сосудов. Назвать девочку Никой предложила близкая подруга ее бабушки Нина Васильевна Тархова, врач-микробиолог научно-исследовательского института курортологии имени Сеченова. Это имя сразу же понравилось близким новорожденной. А я, честно говоря, думал, что его выбрали, взяв первые 4 буквы фамилии дедушки – Никоноркин. С рождения Ника была Торбиной. Впоследствии она стала Турбиной, для чего Майя поменяла в фамилии дочери 1 букву. «Пусть это будет псевдоним Ники», – сказала она, словно предугадав, что дочь станет поэтом. Подробнее об этом рассказано дальше. После родов оказалось, что у Ники дисплазия тазобедренных суставов. Примечание. Аномалия развития всех их элементов, в частности, несформирование головок. Конец примечания. И она с 2 месяцев, почти до года, пролежала в гипсе с разведенными ножками, которые были зафиксированы распорками. О том, что это случится, Майе 2 раза снилось. Сначала в роддоме, потом через неделю после возвращения домой. Когда пришло время снимать распорки, Майя очень боялась, что Ника будет хромать. Переживала, плакала, и чтобы этого не видеть, уехала в Симферополь к своей знакомой. Доктор снял Никушина обмундирование, так сказать, и сказал: «У нее все отлично. Она сможет прыгать с парашютом». Ника встала на ножки. Бабушка надела на нее колготки, бумазейное платьице в клубничках, завязала бант, и в таком виде нарядной Ника встретила счастливую маму. Ника жила с мамой, бабушкой и дедушкой на улице Садовой, 28, на последнем, 4-м этаже в стандартной 3-комнатной квартире номер 12 с 1 отдельной комнатой и 2 смежными. Примечание. Описываю по памяти то, что видел сам, а также по видеоматериалам, снятым телеоператором по моей просьбе в середине 2003 года. Конец примечания. От входной двери шел узкий коридор, с левой стороны которого располагались полки, заставленные и заваленные книгами и журналами. Справа – отдельная комната, в которой жил дедушка Ники, Анатолий Игнатьевич Никоноркин. Коридор вел в гостиную с разноцветными стенами. Напротив входа была красная стена, в начале которой высился массивный темно-коричневый старинный буфет. Далее располагалось прямоугольное зеркало. Справа от него висела соломенная шляпа Ники. Над зеркалом будто парили 5 иконок. 3 Николая Угодника и 2 Матери Божьей. Правее зеркала стояла огромная тахта, над которой висели картины, в том числе подлинники Багаевского и Волошина. Напротив красной стены – синяя, возле которой стояли диван и круглый столик. Над ними тоже висели картины. В третьей стене, частично красной, частично синей, было окно с цветами на подоконнике. В окне горы, кипарисы, у окна телевизор. Наконец, четвертая стена с дверью, ведущей в комнату Ники. По словам ее бабушки, была то черного, то желтого цвета. Возле нее, рядом с дверью, стояло кресло, над которым висела большая картина. Ваза с букетом сирени. Идея сделать стены разноцветными принадлежала Карповой. А вот комната Ники была одного цвета, зеленого, потому что у них оказалось много краски именно этого цвета. Вот что представляла собой эта комната. Вдоль всей левой стены шла не очень высокая полированная так называемая стенка, на которой стояло множество керамических и металлических кувшинов, найденных при археологических раскопках. 2 из них в разные годы были подарены мне. Чуть ниже, вдоль всей стенки, шла ниша, уставленная книгами. Это была часть домашней библиотеки. Другая находилась в комнате дедушки. По правую руку от входа в комнату Никуши стояла пианино, а далее вдоль стены располагались ее письменный стол, торшер вместо настольной лампы, кровать и платяной шкаф. Между пианино и письменным столом стоял стул, который можно было использовать как для музыкальных, так и для школьных занятий. Ну и, конечно, окно в торце комнаты, в которое Ника смотрела чаще и дольше, чем в школьные учебники. Это было не просто окно, а видимый только Никой выход к иным мирам. К этому вопросу мы еще не раз вернемся. Близкий друг Ники, Альберт Бурыкин, рассказал, что, по словам Майи, Ника была странным ребенком. Очень рано, в год с чем-то начала говорить, но как ребенок. Потом где-то в 1,5 года замолчала и не говорила до 3 лет. Примечание. Бурыкин, 1963 года рождения, поэт, певец. Конец примечания. Родные думали, что у них растет тупица, но Ника снова заговорила и сразу как взрослая. По свидетельству Карповой, Никуша в 2,5 года спросила: «Можно мне сказать слово «жопа»?» «Конечно, можно, деточка». И она бегала из комнаты в комнату и кричала это слово. Ей нравилось его звучание. Примечание. Здесь и далее в книге автор приводит рассказы Карповой, услышанные им от нее. Конец примечания. В 3 года Никуша вместе с Майей поехала в Майкоп к Светлане. Примечание. Карпова С.В. 1946-2006 годы. Младшая сестра Людмилы Карповой. Конец примечания. Оттуда Майя позвонила и сказала, что Ника шепчет какие-то очень страшные слова, которые оказались первым ее стихотворением «Алая луна». «Алая луна, алая луна, загляни ко мне в темное окно. Алая луна, в комнате черно, черная стена, черные дома, черные углы, черная сама». Совершенно иначе рассказывает об этом Анна Евгеньевна Годик, одноклассница и близкая подруга Майи. Начало творчества Ники Для меня было с того момента, когда мы с Майей и Людмилой Владимировной ночью сидели в кухне на Садовой, открыли бутылку массандровского портвейна, и вдруг вышла проснувшаяся Ника, ей тогда было 3 года, и сказала: «Я написала стих», и прочитала стихотворение, которое сейчас почему-то датируется совсем другим годом. Примечание. Впервые напечатанное стихотворение «Алая луна» по непонятным причинам открывало лишь 2-ю книгу стихов Ники Турбиной «Ступеньки вверх, ступеньки вниз» и было датировано не 1977, а 1980 годом. Конец примечания. А стихотворение это было «Алая луна». Первое, что я от нее лично услышала. Вот как сама Ника в 9 лет объясняла свой творческий процесс. «Я начала сочинять стихи вслух, когда мне было 3 года. Била руками по клавишам рояля и сочиняла. Так много слов внутри, что даже теряешься от них». Примечание. Из предисловия Евгения Евтушенко к книге Турбиной «Черновик». Конец примечания. Дополню эти слова замечательным стихотворением Никуши. «Я играю на рояле, пальцы эхом пробежали, им от музыки тревожно, больно и светло. Я играю на рояле, слов не знаю, нот не знаю, только странно мне от звука, что наполнил дом. Он распахивает окна, в вихре закружил деревья, перепутал утро с ночью. Это тайный звук. Я играю на рояле, пальцы тихо замирают. Это музыка вселенной. Тесен ей мой дом». В статье «Дни Турбиной» Алексей Косульников приводит воспоминания 20-летней Ники о первых своих поэтических шагах. «Стихи приходили ко мне почти во сне, на грани, которую я сама не всегда могла уловить. Первое стихотворение, ставшее впоследствии столь знаменитым, я продиктовала маме в 3 ночи. Точнее, не продиктовала, а просто начала что-то лепетать с закрытыми глазами. Мама же, человек творческий, быстро сориентировалась и, схватив карандаш, записала. Утром на кухне это было прочитано вслух и громко. Все улыбнулись. «Стихи!» — сказали. «Надо же!» А мне-то приснилось, как мы с родителями отдыхаем на море. Здесь, неподалеку. И я вижу огромную луну над темным горизонтом. И я об этом кому-то рассказываю. Потом, когда мне стали часто приходить в голову строки, я считала, что это она, луна, мне подсказывает. Примечание. Косульников. «Дни Турбиной». Новая ежедневная газета. 1994 год. 8 апреля. Конец примечания. Ника вскоре после того, как начала говорить, неожиданно спросила у бабушки: «Буль, а есть ли душа?» Прошло 5-6 лет, и Ника сама себе ответила на этот вопрос. «Душа невидимка. Где ты живешь? Твой маленький домик, наверное, хорош? Ты бродишь по городу, бродишь одна. Душа невидимка. Ты мне не видна». Конечно, проявление поэтических способностей в столь раннем возрасте поражало не только близких, но и окружающих, многие из которых не верили, что автором стихов был ребенок. С другой стороны, иначе, наверное, и быть не могло, потому что Ника родилась, по выражению Майи, в творческо-поэтической семье. Судите сами. Мать – талантливая художница, обладающая также удивительным поэтическим слухом, бабушка, высокоэрудированный человек, автор пьес и рассказов, дедушка, известный в Крыму поэт и прозаик, автор многих книг, вышедших в центральных издательствах Москвы. Наконец, отец Георгий Тарбин, речь о котором пойдет в главе 8 этой части книги, также был человеком творческим. Если верить тому, что истоки таланта ребенка следует искать у родителей, то коктейль из их творческих генов Ника, безусловно, испила. Кроме того, в их доме, куда часто приходили известные московские поэты и писатели, все настолько было пронизано поэзией, что только кошки и собака не писали стихов. В остальном, Никуша была обычной девочкой. После приезда из Майкопа прикрывала дверь своей зеленой комнаты и там из капроновых чулок плела так называемую косу в виде прочных морских узлов, которые невозможно было развязать. Нику этому никто не учил. Такое занятие ее успокаивало. Она рассказывала косе свои мысли. Многие ошибочно считают, что именно об этом написано стихотворение «Косу заплети тугую». На самом деле оно касается взаимоотношений с Майей, о чем рассказано в главе 6. Как-то Ника, обидевшись за что-то на детей, с которыми играла во дворе, прибежала домой и в сердцах сказала: «Все говны!» Близкие не сразу сообразили, какое известное слово она поставила во множественном числе. «У меня были новые колготки», — вспоминает Карпова. «Я их берегла к 7 ноября, чтобы пойти в них на демонстрацию». Примечание. Годовщина Октябрьской революции 1917 года. Конец примечания. Ника, ей тогда не было 4 лет, вытащила их из ящика вместе со старыми и сплела из них плотную косу. Примечание. В разное время родные Ники называли цифры от 3 лет и выше. Конец примечания. Со мной была истерика, и Майка на нее напала. Мы ее поставили в угол, сами же пошли на кухню и услышали странную тишину. У нас к ней, особенно у Майки, была безумная любовь. Ника должна была к ней прикоснуться, держать ее за руку. У нее уже стали появляться страшные стихи. «Она идиотка или Богом данная?» — думали мы. Когда наступила тишина, мы зашли в комнату. Ребенка нет. Выбежали из квартиры и увидели Нику. Она стояла на площадке 4-го этажа и держалась за перила. Ника всунула ноги в тапочки, на голове ничего, а комбинезон и шапка в руках. Она еще даже не умела одеваться. Мы ее схватили, плачем, трясемся, принесли в коридор, а она говорит: «Не унижайте меня!» У Майки началась истерика. Я пошла и купила коньяк. Мы выпили и немного успокоились. Я стала перед внучкой на колени и сказала: «Никушечка, прости меня, старую бабушку. Я не виновата. Виноваты обстоятельства. Знаешь, что такое обстоятельства?» «Да, это ситуация», — ответила она. Иногда мне кажется, что Ника вовсе не была ребенком. Настолько взрослыми были ее речи, суждения. Она всегда была личностью. Мы не ощущали возраста Никушечкиного. Допустим, ей было 5 лет. Мы не знали, что ей было 5 лет. Она была в нашем представлении взрослым человеком и вместе с тем ребенком. Конечно, мы на нее обижались, ругали ее, заставляли есть, заниматься и все прочее. Нам было достаточно одной Никушечки, потому что через нее мы познавали и все остальное, что для нас было, можно сказать, не тайной. Но в силу нашей жизни, быта, еще чего-то, мы не понимали, и Никуша открывала нам глаза. Перенесемся из 2003 в 2013 год, Когда Людмила Владимировна, уже одна, без Маечки, которой к тому времени 3,5 года не было, вела неспешный свой рассказ. В 4 года Ника, когда мы оставались вдвоем, вспоминала Карпова, играла со мной в ресторан. Я была официантом-мужчиной, она посетительницей, которая пришла с 3 детьми и ведет взрослый разговор. Я интересуюсь, вы из какого города? Она отвечает, я прилетела из космоса. Тем временем я вроде бы кормлю ее детей, что-то им даю. Ешьте, ешьте, и вы кушайте. А отец у этих детей есть? Есть, он летит, подлетает к нам. Вот у меня кольцо, смотрите. У вас тоже есть семья и дети? Да, 2. Один уже в школу ходит. Я думала, что она сумасшедшая. Мы 3 раза так играли, но всегда в отсутствие Майки, причем диалоги были разные. Иногда к нам приходил Михаил Исаныч, ее любимый врач, с которым Никуша дурачилась. С детства Ника обожала животных. Поэтому у них в доме жили Златка, коричнево-золотистый шнурковый пудель, родом из Германии, черепаха Катя, хомячок Хомо, кот Скиф и кошка Дуня. Златка, по словам Карповой, была кокетливой. Ее фотографировали интуристы на набережной Ялты. Надо было слышать ее голос, видеть ее взгляд. Когда Златка первый раз рожала, роды принимали Карпова со 2-м зятем. Примечание. Егоров, 1957 года рождения, российский писатель, поэт, кинодраматург. Конец примечания. Майя даже не подошла. И Златка от обиды 1/2 ее не замечала. Позже появился кот Петя-парашютист, готовый в любой момент сигануть через окно. Кстати, об окне. Ника могла стоять возле него часами, не отводя взгляда от открывающегося перед ней потрясающего вида на Крымские горы, потом спохватиться и позвать родных, чтобы играть с ними в театр. Раскладывала кукол, плюшевых зайцев, медведей и начинала представление. Честно говоря, меня удивляло, что в доме, где жил ребенок, больной бронхиальной астмой, было такое обилие животных и прежде всего кошек. Могу засвидетельствовать, что в обеих квартирах, когда бы я ни приезжал, меньше 3 кошек не видел. Думаю, что и при Нике картина была аналогичная. Уже будучи взрослой, Никуша призналась, что у нее аллергия на кошачью шерсть. Интересный факт приведен в статье Мовсуна. Примечание. Мовсун. Большая поэзия маленькой Ники. Советская Нахичевань, 1983 год, 16 июня, страница 4. Конец примечания. «Однажды заболела наша кошка», — рассказывает Майя. «Отец сказал, что вместо Пети, так зовут кошку, он принесет другого кота». Услышав это, Ника вскочила. «Что ты говоришь, дедуля? Как можно заменить нашего Петю?» В ответ отец сказал, почему нельзя? Назовем новую кошку Петей и все. Услышав это, Ника сказала, а что, если вместо тебя привести в дом другого мужчину и назвать его Анатолием? Будет ли он мне дедушкой? Мы не нашлись, что ответить. С 4 лет Ника перестала спать. Причем не спала ни днем, ни ночью. Однажды Карпова, услыхав, как она что-то лепечет в своей комнате, спросила. «Никуша, с кем ты разговариваешь?» «С Богом», — ответила она. «Какой Бог?» «О каком Боге идет речь?» — с ужасом подумала бабушка. «Меня же, если узнают, могут исключить из партии, а Нику заберут в психушку. Мы с Майей думали, что она чокнутая». А Ника настаивала на своем, утверждала, что разговаривает с Богом и при этом слышит звук, который приходит к ней, превращаясь в слова и в строчки стихов, и если она их тут же не произнесет вслух, не выплеснет из себя, они переполнят и задушат ее. Причем, когда Никуша вдруг заговорила о Боге, вспоминала Карпова, она делала это просто, доходчиво, правдоподобно, и была настолько тактична, что не навязывала своего понимания нам с Маечкой, но и заставляла почувствовать то, что чувствовала сама. И диктовала эти стихи, которые записывала только мама. Ника же следила за ней и, убедившись, что она записала, просила маму взять ее за руку, будто напитывалась энергией от нее. Мама говорила Нике, что уже 2 или 3 часа ночи, пора спать, а Ника все диктовала. Она была в состоянии творческой отдачи. Ей именно в этот миг, прямо сейчас, нужно было все высказать. При этом она не отпускала маму, потому что только Майя умела слышать ее стихи. Подтверждает это стихотворение маме. «Я надеюсь на тебя. Запиши все мои строчки, а не то наступит точно ночь без сна. Собери мои страницы в толстую тетрадь. Я потом их постараюсь разобрать. Только слышишь? Не бросай меня одну. Превратятся все стихи мои в беду».